Приветствуем вас на нашем канале и обстановка здесь уже 6 сутки. Да, ну у нас как бы особо ничего не поменялось на фронте, да, то есть бои идут в основном у нас это Бахмут и Авдеевское направление, но сегодня нереальные ракетные удары по Донецку, по Ясиноватой, то есть по тылам, серьезно и Хаймерсами, и другими импортными ракетами пытаются бить. Но вот с мест сообщают, что наше ПВО перехватывает очень много сегодня. То есть почти все ракеты были перехвачены. То есть ну какой-то процент, понятно, долетел, к сожалению. Потому что и Весеноватый там есть, и, ну, короче, есть и жертвы. Слушай, среди... Бран, даже вот смотри, ты когда говоришь, да, вот часть ракет была перехвачена. Вот многие всегда ссылаются на то, что ну что ж, наше ПВО постоянно показывали, а ракеты перехватываются, да. Даже если мы возьмем Израиль с их железным куполом, да, который был предназначен для того, чтобы специально вот массированные атаки ПВО перехватывать. И даже там со всеми этими супертехнологиями долетают ракеты и все равно наносят там удары по каким-то городам, значит, Израиля. Да? Вот. Поэтому у нас происходит в принципе то же самое. В каждой, значит, ракетной установке ПВО, да, стоит там кассета из ракет, да, и она заканчивается. Да, на то, чтобы ее перезарядить, нужно время. Да, и получается, в этот момент, когда ПВО пустое, наносятся повторные удары, и уже эти повторные удары достигают цели. Поэтому, когда мы говорим, что ПВО работало, но что-то попало, надо исходить из всех этих процессов. Да, кроме того, вот мы много иногда документов читаем, да, украинских по поводу разведданных, где они фиксируют вплоть до того, когда пересменка у экипажей ПВО. Вот, то есть они, ну, они комплексно подходят к этому моменту, да, то есть там пересменка или когда, допустим, время там вот 4-5 утра, когда экипажи очень сильно хотят спать, могут утратить бдительность или реакцию и тому подобное, то есть вот эти моменты противник учитывает, поэтому здесь комплексно, при этом они же поначалу бывает применяют реактивную систему залпового огня «Ураган» для того, чтобы разрядить, вот то, о чем админ говорит, разрядить наше ПВО, да. И пока ПВО будут заряжаться, другие ракеты могут проскочить. Поэтому, скажем так, ПВО, в принципе, отрабатывает на этой войне очень хорошо. Вот. Нужно ребят хвалить почаще, потому что, ну, молодцы ребята, молодцы. Если бы не наше ПВО, то, наверное, было бы все намного хуже. Вот. Поэтому, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Поэтому сегодня день такой, как бы, сложный. Хотя каждый день на Донбассе, особенно в Донецке, это трагичный день, но сегодня как-то так очень массированно все было. То есть это говорит о том, что противник сейчас активно отрабатывает тылы для того, чтобы предпринимать дальнейшие более активные действия, да, говорит о том, что у противника с боекомплектом все нормально, то есть у них нет дефицита снарядов и ракет, к сожалению. Вот. Также вот по Луганску снова были нанесены удары, да, и теракт в Луганске был, в результате которого, по официальным данным, получил тяжелое ранение министр внутренних дел ЛНР. По другим данным, он погиб, как бы, да, но пока вот будем, я думаю, ждать какое-то время, даст Бог, чтобы, конечно, выжил, но, тем не менее, о чем это говорит? Говорит о том, что противник имеет возможность проводить теракты и в Луганске, и в других населенных пунктах. Поэтому ситуация сложная, и... Но опять же, здесь корить спецслужбы Луганска о том, что они проспали, наверное, не стоит, потому что все эти годы, на самом деле, и МГБ ДНР, и МГБ ЛНР работало очень активно, очень хорошо работало. Поэтому, вот, поэтому, ну, бывает, к сожалению. Вот, ну, по Бахмуту ты расскажешь, да? Ну, да, давай, по Бахмуту мы, в принципе, в предыдущих выпусках говорили о том, что, скорее всего, Вагнер начнет, значит, усиливать, да, клешни эти, которые попытались атаковать, да, попытались, значит, выбить, да, но мы видим, что ну, это было логично, и оно так, по сути, и происходит, что, что часть резерва была снята с города, да, или новые резервы и переброшены для того, чтобы, значит, купировать вот это наступление такое плывучее, такое наплывами, да, которые были, значит, при попытке, чтобы деблокировать все эти дороги жизни, которые ведут в Бахмут, да, и мы видим, что, значит, там все, теперь приходят оттуда новые видео с, как мы любим, война в стиле лакшери, с беспилотников, да, и уже показывают позиции, в которой лежат уже там, ну, десятки трупов, да, противника. Ну, мы видим, что Вагнер начал работать, значит, на позициях, которые были недавно утеряны, да, другими подразделениями. То есть мы видим, что, значит, пехота где-то, ну, чуть, значит, не выдержала удар, да, начала откатываться на запасные позиции, и чтобы, значит, остановить это наступление, Вагнер туда перебросил, и мы видим, ситуация стабилизировалась. То есть уже день-два мы не слышим никаких новостей оттуда, что противник там предпринимает какие-то маневры, да. То есть мы видим уже, что стоп-кран вовремя нажали, да. И что у нас происходит в Бахмуте, да? Каждый вечер у нас, значит, комментарии Евгения Викторовича, да, который мы всегда слушаем и пытаемся что-то уловить, значит, проанализировать, да. Но сегодня был такой позитивный комментарий, да, о том, что Вагнер продвигается, несмотря ни на что, вопреки всему, стальная пехота идет, значит, на крайних уже, на окраинах Бахмута, да, и отжимает дом за домом. То есть мы видим там каждый день, как в какой-то день 100 метров продвижения, в какой-то день 200, 300, в какой-то даже был 400 метров там или 500 метров продвижения, да. То есть каждый день, значит, Вагнер выдавливает противника. Там, со слов, значит, директора ЧВК Вагнер, оставалось там километр с небольшим квадратных, да, под контролем противника. И, значит, вот, значит, идут бои вот на этой окраине, да, то есть в Бахмуте все понятно. Сегодня даже был такой приятный момент, что там мои коллеги, я там фотографии размещать не буду, показали там трофейное знамя у них, второй РИП, французский легион, кто-то, видимо, возможно, из бывших легионеров попытался, значит, решил попытать счастье в Бахмуте. И проверить, насколько ли Вагнер хорош в боях. Не преувеличены ли слухи по поводу Вагнера. Решил проверить четкость Вагнеров, да? Да, решил проверить, не преувеличены слухи про Вагнер. Может, они не так страшны, может, это просто мифы какие-то, да? И вот видим, что осталось знамя вот от них. Ну, такое бывает на войне, бывает даже такое, что вот мы видели, да, что в Вагнере воюют ребята с французского легиона, и противник был когда-то во французском легионе, да, то есть бывают даже люди по одному подразделению, значит, ведут какие-то бои. Но там все стабильно, в Бахмуте все стабильно. Смотри, еще хотел бы обсудить такую тему, да, сегодня новости. То, что мы вчера начали обсуждать по поводу «В СБУ тоже плачут», да, сериала. Да, вот. Да, да. Сегодня вот то, что мы предположили, что против Евгения Викторовича Пригожина началась информационно-технологическая операция со стороны, причем западных спецслужб на высоком уровне. Повторюсь, я уже в комментариях отвечал кому-то, что высочайший уровень проведения этой операции, это не означает, что у них высочайший уровень интеллекта. Это означает, что у них высочайший уровень полномочий, когда ты можешь нагрузить и взять в качестве статиста для участия в этой операции президента другой страны. Да? Вот. Поэтому вот тут речь об этом, не о том, что они там какие-то гениальные. Да? Вот. И сегодня мы видели газету «Вашингтон Пост», где на главной странице вот про Евгения Викторовича, о том, что он взаимодействует якобы с ГУР, о том, что он предлагал, я не могу, предлагал там что-то координаты давать, где позиции российской армии и тому подобное. Ну, короче, вот вы представляете уровень, да? Вот давайте теоретически представим, что потом, на самом деле... Но потом они не договорились, и Вагнер все равно пошел вперед. Да. Ну, раз мы не договорились, значит, мы заберем у вас Бахмут. То есть, вот да, так. Да, нет, там Евгений Викторович свою версию разговора дал с Будановым, что типа там, ну что там, как дела, слушай, давай уходите с Артемовска. Буданов говорит, да ну нет, мне тут зелья напрягает. То есть, давайте теоретически представим, вот просто теоретически, да, в какой-то безумной кокаиновой фантазии, что это правда, вот. И вот теперь представьте, да, вот лицо такого уровня, как Евгений Викторович, что он якобы агент вот украинских спецслужб, да, тут они решили его просто слить, как бы, да, ну это же бред, как бы, да, то есть это вот реально для даунов или для украинской и западной аудитории, вот такое мнение, поэтому на это нужно реагировать. Канал Showtime сейчас раскручивает видео с Пригожиным, там якобы, что он там мощно воюет, что чуть ли не его там не в президенты там пророчат, то есть вот так вот. То есть они взялись его, ну, взялись по полной. Да, естественно, они сейчас будут его пытаться дискредитировать для разных социальных групп. Это, в принципе, классическое комплексное действие информационно-политических операций. Да? То есть для одной социальной группы они говорят, он предатель, он взаимодействует с противником, со спецслужбами противника. Для другой социальной группы они будут, он лезет в политику, он хочет захватить власть. Для третьей социальной группы еще что-то будет, да? Нет, ты в итоге... не забываешь, что сначала была попытка обвинить в том, что там казни, расстрелы, ГУЛАГ-УНЕТ. Да, значит, ну это то есть, не сработало. Да, вот, пожалуйста, да. Вагнеровцы, которые сами там что-то говорят, потом да, оказалось, да, что да. Их шантажируют, вот, теперь пошли уже по другому пути. То есть, да, пойдет прощупывание почвы. Да, здесь момент, я бы хотел продолжить, что будет дальше, скорее всего, да, если это комплексное ИПСО, дальше, скорее всего, появятся скриншоты переписок, каких-то переговоров, еще чего-то там, да. То есть допустить, что кто-то из командования Вагнер общался с гуровцами, мы вполне себе можем, потому что они проводят обмены. Да, обмен пленными, обмен трупами, да. Обмены пленными, обмены трупов, да. Тем более мы знаем, у Вагнеров свой обменный фонд. Они это не скрывают, да, они это демонстрировали. Как провести обмен? Ну, не знаешь, ты пленных погнал в поле, да, куда-то. Вон там ваши, бегите, да. А они как-то на ментальном уровне нам кого-то должны были отдать. Да, они же не телепатически общаются, естественно. То же самое представители нашей Минобороны общаются с вражескими представителями по крупным обменам между нами. Но это обычная тема, да? То есть братан, это... что там говорить? Даже мы на своем канале брали интервью у запрещенных азовцев. Кстати, и обсуждали других запрещенных людей. Были интервью, когда мы сидели с врагом и общались, разбирали какой-то бой именно по военным моментам. Кто в этом бою как действовал. То есть даже у нас, получается, были контакты с противником. Поэтому, если бы на моем участке фронта я мог бы что-то решить, кого-то с кем-то поменять, созвониться, там, вернуть убитых, там, да. Или чья-то мама там вышла, там, да, сказала, там на ваших позициях лежит там, мой сын, отдайте мне. Конечно бы этому никто не препятствовал, и пришлось бы взаимодействовать и отдавать бы ребенка. Поэтому такие контакты они возможны. Даже в 2014 году... В Луганске у нас была ситуация, когда местный житель пришел, принес телефон, там, значит, командиры созванивались и тоже решали гуманитарные вопросы для мирных жителей. То есть это абсолютно нормальная история. Даже вот сейчас крайний пост, который я написал, там все с одним лицом, все разговаривают на одном языке, и что у одних, что у других везде находятся родственники. Так что, если бы мы были бы там, ну, вот, допустим, игиловцы какие-то, да, скидывают, ты с ними никак не можешь договориться, потому что мы друг друга не понимаем, мы разные люди. Здесь все люди одинаковые, поэтому коммуникация в любом случае даже с врагом здесь возможна. Да, поэтому нужно просто быть готовыми к тому, что противник будет действовать дальше. И нужно понимать, если противник так взялся за ЧВК Вагнер и за Евгения Викторовича Пригожина, значит, противник видит в них реальную угрозу. Это вот это очень важно понимать. Поэтому нам нужно соблюдать трезвый ум, вот холодную голову, да, не вестись на вот эти все вбросы. Хотя я уверен, что наши подписчики, наши зрители, они на этот бред ну и так не повелись, как бы, да. Смотри, но тем не менее. В чем опасность ЧВК Вагнер для противника. В том, что мы видим, что вот было интервью Пригожина, и он говорил, что ЧВК «Вагнер» – это цемент. И здесь получается то же самое. Даже вот смотри, когда были заявления Евгения Викторовича, он говорил, все, если нам не дадут боеприпасы, мы там 10 числа снимаемся из Бахмута. Да? Ты вспомни, как это восприняло общество, как это восприняли силовики, как это восприняли военные. Вот мне лично, у меня нет телефона Пригожина, я не могу ему позвонить, алло, Виктор, а что там за ситуация? Но мне пишут люди и говорят, что правда вагнера выходят с Бахмута. То есть это был, для что простых людей, что силовиков, для них это было как бы, ну не то чтобы шок, да, но это очень как бы людей подкосило, да. И когда, Вагнер остается в Бахмуте, были, уже было понятно, да, что все, там какую-то часть боеприпасов приставили, да, и они начали работать, да, все выдохнули. То есть получается сейчас такая ситуация, что ЧВК Вагнер — это вот как, я не знаю, какой-то оплот, который всех объединяет, да. То есть любое колебание ЧВК Вагнера, оно отражается на все подразделения, на всех участках фронта, да. О, вагнера выходят, да, там все уже начинаются, там немного нервоз появляется. Поэтому, конечно же, противник, так как мы дело имеем с умным противником, он все эти моменты просчитывает, да. Конечно. И, соответственно, конечно, все это было просчитано, все это было понятно, да. Сейчас, тем более, они смотрят, что у нас... Внутри тут качели идут, да, среди, скажем так, силовиков, я имею в виду, там, Министерство обороны, там, то дают боеприпасы, то не дают, там, какие-то, личные моменты, я не знаю, да, но вот этот момент тоже был подмечен, и было принято решение, что надо помочь как-то дожать, додавить, значит, как-то, да, вот, показать, что это такие вот люди, которые казацкая вольница, знаешь, которая никому не подчиняется, что они захотят, могут сняться, захотят, могут остаться, но мы видим, что даже при любой кризисной ситуации на фронте ЧВК «Вагнер» идет вперед. Вот что бы ни происходило, удары бьют в клещи, пытаются деблокировать Бахмут, какие-то наступления по краям, там, где-то кто-то еще что-то там пытается наступать. То есть на ЧВК «Вагнер» это вообще никак не влияет. То есть оно находится в вакууме, да, оно все равно идет вперед. Вот эта шутка, которую я пошутил, она имеет место быть, и я не знаю, это вот даже уже не шутка, да, я говорил, что ЧВК «Вагнер» будет наступать, пока они просто не упрутся в какой-то, во что-нибудь упрутся, вверх посмотрят по бокам, скажут, все уже, как бы, дальше наступать некуда, там, пошли домой, да, только в этом случае они могут остановиться. Поэтому, конечно же, противник, так как он умный, он понимает, что надо как-то противодействовать, надо как-то... А как ты можешь выбить из тапок, да, человека? Ты можешь придать ему нервоз, чтобы он отвлекался на тебя. Вокруг создавать какие-то интриги, скандалы делают. Что, молодцы, можно похвалить только. Как врага можно только похвалить, потому что постоянно предпринимаются какие-то вот попытки. Они действуют комплексно. Они действуют комплексно, они планируют свои действия, они понимают, чего они хотят добиться. Поэтому, да, здесь нужно понимать, и от этого нельзя это игнорировать. Нужно изучать методику противника, понимать ее и прогнозировать. То есть, когда ты видишь первый ход, как в шахматах, ты должен понимать, зачем это происходит. Любая информационная операция, акция, она начинается с первого действия. Она бывает многоходовочная, бывает малоходовочная. Но всегда вот наши эксперты должны четко понимать, когда идет какой-то вброс, в первую очередь нужно выявить этот вброс, во вторую очередь нужно понимать, какие дальнейшие будут шаги по этому вбросу. Поэтому вот эти все моменты, они важны, их игнорировать нельзя. Но, нельзя, а у нас бывает, что всем пофиг. Хорошо, что у Пригожина хорошее чувство юмора, он понимает ведь все моменты, тонко чувствует, и мы видим постоянно от него троллинг какой-то, да. Да, на самом деле юмор — это очень хороший метод, здесь даже дело не в его чувстве юмора, здесь дело в его интеллекте. Он прекрасно понимает, что через юмор донести свою мысль аудитории намного проще и намного правильнее. Вот, поэтому вот такие моменты, когда это все еще как мы, да, в юмор заворачиваем, то, что поставки там серьезных ракет смертоносных и так далее. Мы такие, отличная новость, теперь у них будут эти ракеты, да. Вот, но нет, здесь... Мы знаем, почему Украине дали столько ракет, потому что какие были теплые объятия этих двух джентльменов, ты видел, как да, они... Да. То есть, да, кто-то обменял свою ракету на какие-то другие ракеты или что-то да, в этом плане, да, блядь. Да, да. Это надо будет вырезать, ёпта. Да, это плюс 18. Это ЛГБТ, блядь. Да-да-да, плюс 18. Но это европейские ценности, поэтому ничего такого нет. Да-да, там это нормально у них. Тем мы более... же хотим поближе к Европе все-таки. Хотим, чтобы нам вернули Кока-Колу там и все остальное. Да. Поэтому приходится терпеть вот эти вот, значит, ракеты вот эти все. Да, а Зеленский для того, чтобы вот эти все воспоминания о теплых объятиях европейских партнеров, скажем так, избавляться от этих воспоминаний, он просто на коксе все время сидит, и ему кажется, что ну, ему так легче. Да. А говорят же, вот, что кокс он провоцирует больше вот такие вот ну, эмоции, да? Поэтому, может быть, это все с этим связано. Не, так, мы против. Против наркоты. Да, понятно, что мы осуждаем. Пропаганда ЛГБТ. Тут хвалим кокс. Все, да, всех обсуждаем, да, всех обсуждаем. Не-не-не, да, это не наша тема, это бред как бы. Вот. Тут еще момент какой. Там еще депутат один Госдумы, который бывший генерал. Там сегодня как-то он... Соболев, по-моему, фамилия. Он проснулся. Он спал такой, как Брежнев в этом мавзолее. Ну, война идет такой, знаешь, по сторонам. Что происходит? Так, все хотят уйти в Вагнер. Как Вагнер? Всех посадить, всех 15 лет, всех, все. Ему там, дед, спи. Он, и опять заснул, короче. Все, успокоили деда, все нормально. Не, я тоже воевал, я тоже с СВД стрелял, и заснул. Короче, там какой-то такой был текст. Я тоже корректировал артиллерийский огонь высоко на сосне через бинокль, поэтому я в курсе, как это делается, да? Uh-huh. Вот. Поэтому так, да. Ну, да, не будем, я думаю, обсуждать лишний раз наших уважаемых стариков, как бы, да. Ну, сказал, как бы, да, бредово, маразматично, но он уже старенький, ему можно. И слава богу, он не командует войсками, да? Какая-то движуха сейчас, запретить телеграм-каналы всех, кто там что-то неправильные данные дает, привлечь к ответственности, что-то там. Друзья, ну, при таких раскладах запретить телеграм-каналы, во-первых, скажем так, почему сейчас телеграм-каналы стали более популярны, чем телевизор, да? Потому что здесь нет вот этого бреда. За прошедшие сутки мы уничтожили 50 генералов, 200 националистов и миллион систем ПВО. Вот, в телеграмах обсуждаются вещи, которые, где люди говорят и пишут то, во что они сами верят, то, что они проверяют. Конечно, да, бывает... И, надо сказать, большинство телеграм-каналов... Админы каналов разных, не только там, это ветераны боевых действий, а некоторые до сих пор, да, едут лично в зону боевых действий, там находятся и разбираются в проблемах, и это все озвучивают. Поэтому это не просто, когда какой-то высокооплачиваемый журналист, причем мы говорим об этом не для того, чтобы кого-то унизить, да, нам рассказывает, по бумажке читает, что ему написали перед передачей, а это непосредственно человек с места, который все видел своими глазами, и он может здраво оценить обстановку, да, и сказать вам, что вы не видите у себя, как говорил Евгений Викторович, в красивых кабинетах. Поэтому вы должны спасибо еще сказать, а не запретить дрожащими этими вашими. Да, во-первых, не только сказать спасибо, еще и как-то, допустим, как противник делает, да, то есть мотивировать так или иначе, да, там, не знаю, грамотами, да, ну, как-нибудь, потому что это серьезная работа, но у нас как, у нас, говорят, они и так там занимаются, в принципе, пусть и занимаются, да, а в случае чего мы их запретим, то есть, ну, какой-то бред получается, нужно понимать, что... смотри, противник взрывает, лидеров общественного мнения, а нас, то есть противник нас хочет убить, а значит депутаты, которые в нашей стране должны защищать конституционный строй, они хотят нас запретить. То есть получается, да, да, что да. остается нам только в Белоруссию ехать. Получается, да, здесь, понимаешь, какой момент? Здесь момент такой, или это намеренное вредительство и саботаж, или это реально последствия коронавируса. Как бы. То есть, ну, давай долбоебизм. Давай сваливать все на последствия коронавируса. Ну так легче, братан. Я сам переболел, я так тупил, мне вот что-то кто-то рассказывает, я сижу, просто вообще ничего не понимаю. Наверное, там, ну, там тоже, наверное, так где-то примерно. Просто там ты какое-то время тупил, а там люди продолжают это делать. Понимаешь? То есть момент важный какой, вот чтобы не углубляться в эту философию, человек, аудитория, зритель всегда ищет и будет искать альтернативу телевизору. Так всегда было, так всегда будет. Если теоретически запретят телеграм-каналы, то противник, наш враг, предоставит нашему обществу вполне себе альтернативу. Да? И наши зрители будут смотреть не телевизор, а параллельно ресурсы противника. Вот и все. А полностью отрубить интернет или электричество отключить, ну так уже не получится в наше время. Но пусть сначала, вот эти все... сначала чебурнет сделают, а потом отрубают интернет. А то мы с Рутубом никак справиться не можем, он там все калечное такое, блин. Они еще запретить хотят. Да, поэтому вот эти все инициативы, это, ну, реально, ну, очень странно, смешно и местами страшно. Все, эти инициативы, это все последствия коронавируса. Да, однозначно, вот именно так. Так легче это воспринимать. Все, так и оставляем. Последствия коронавируса. Все тогда, на связи, до завтра. До завтра, спасибо.